Приложение 7. Свидетельство истины из Наг-Хаммади. Ниже приводится раннехристианский гностический текст из Наг-Хаммади, содержащий наставление Иисуса Христа ученикам. Примечание. Текст из 9 кодекса библиотеки из Наг-Хаммади. «Я же буду говорить тем, которые могут слышать не ушами тела, а ушами ума. Ибо многие искали истину и не смогли обрести ее, потому что старая закваска фарисеев и знатоков ветхозаветного закона прочно держала их. Закваска же – это ведущая к заблуждению, вожделение ангелов, демонов и светил. А фарисеи и книжники – это те, кто принадлежит архонтам, обладающим властью над ними». Примечание. Архонты – злые силы, подчиненные Ильдабаофу. «Ибо никто, находящийся под знаком архонтов тьмы, не сможет взглянуть на истину, ибо не могут они служить двум господам. Ведь осквернение от ветхозаветного закона очевидно, а не осквернение принадлежит свету. Ветхозаветный закон повелевает брать мужа, брать жену и рожать, становиться многочисленными, как морской песок. Страсть же, которая приводит их в восторг, удерживает души тех, кто рождены в этом месте, и тех, кто оскверняет, и тех, кого оскверняют, чтобы ветхозаветный закон был оправдан через них. И становится ясным, что они помогают миру сему и отвращаются от света, они, которые не в состоянии миновать архонтов тьмы, до тех пор, пока не заплатят последнего гроша. А сын человека вышел из нетленности, будучи чужд осквернения. Он явился в мир на реке Иордан, и тотчас Иордан повернул вспять. Примечание. В древнееврейской традиции считалось, что небесный Иордан нисходит на землю и далее течет земным Иорданом, заканчивая свой путь грязью мира сего, олицетворяемой мертвым морем. Иисус, как сказано в комментируемом отрывке, повернул небесный Иордан вспять, то есть не дал небесному Иордану замутниться грехом. Иоанн Креститель свидетельствовал о схождении Христа на Иисуса, ибо он один увидел силу, которая сошла на реку Иордан, ведь он понял, что закончилось царство плотского рождения. Река же Иордан вниз по течению является силой тела, то есть чувств, удовольствий, а вода Иордана является вожделением к совокуплению. Иоанн же является архонтом чрева. Вот то, что открывает нам Сын Человеческий. Подобает вам получить слово истины. Но если один, пребывая в совершенстве, получит его, то другому, находящемуся в незнании, трудно перестать творить дела тьмы. Но те, кто познал нетленность, получили возможность бороться против архонтов тьмы. Я сказал вам, не стройте и не собирайте для себя в место, куда разбойники врываются, но несите в духе плод на небо к Отцу. Глупцы, думающие в своем сердце, что если они исповедуют «мы, христиане», только словом, а не на деле, отдающие себя незнанию, физической смерти, не знающие, куда они идут, не знающие, кто Христос, думающие, что они будут жить в то время, как они заблуждаются, следуют за начальствами, силами и архонтами, и за властями, они же и попадут в руки последних, из-за незнания, которое в них. Ибо если бы только слова, которые свидетельствуют сами по себе, спасали, тогда весь мир уповал бы на это и был бы спасен, но именно таким образом они навлекли на себя самих заблуждение. Три строки не читаются. Они не знают, что уничтожают себя. Если бы Отец хотел человеческой жертвы, Он оказался бы тщеславным. Ведь Сын Человеческий облачился в их первенца, спустился в преисподнюю и совершил множество чудес, воскресив мертвых, пребывающих там. И позавидовали Ему мироправители тьмы, поскольку не нашли в Нем греха. Но Он уничтожил также их дела среди людей, так что хромым, слепым, расслабленным, немым и одержимым демонами дал излечение. И Он ходил по водам моря. Из-за этого Он навлек ненависть сил мира сего на свою плоть. Четыре строки не читаются. Каждый пропуск. Сколько их? Они, некоторые апостолы, слепые проводники, подобно ученикам, они вошли в лодку и в 30 стадиях от берега увидели Иисуса, идущего по морю. Они свидетели пустые, свидетельствующие только себе самим. И так они слабы и не в состоянии подняться. Но когда они исполняют свою страсть, вот какую мысль они имеют в себе. Если мы предадим себя смерти во имя Господа, мы будем спасены. Однако все это обстоит не таким образом, но под воздействием блуждающих звезд планет. Примечание: планеты в древности из-за своей подвижности в сравнении с более медлительными звездами назывались блуждающими. Они говорят, что завершили свой пустой путь. Семь строк не читаются. Они, некоторые апостолы, не имеют слова, которое дает жизнь. И некоторые говорят, в последний день мы, безусловно, восстанем в воскресенье. Но они не знают, что они говорят. Ибо последний день, когда принадлежащий Христу пропуск, земля, которая пропуск. Когда время исполнилось, Он разрушил их архонта тьмы пропуск, души. 10 строк не считаются. Он, Христос, стоял перед ними, и они спрашивали, к чему они привязаны и каким образом можно освободиться. И они узнали о себе, кто они, или даже где они теперь, и что это за место, в котором они успокоятся от своего неразумия, достигнув знания. Их же Христос перенесет в места возвышенные, поскольку они отвергли неразумие и устремились к знанию. И те, кто имеют знания, 11 строк не читаются. Великое пропуск, воскресение пропуск. Он узнает Сына Человеческого, то есть Он узнает себя. Это совершенная жизнь. Тот человек знает себя посредством всего. Не уповайте поэтому на плотское воскресение, которое является разрушением пропуск. А те, которые принимают его для себя в незнании, оскверняющие удовольствие, господствуют над теми.